принципе, если мы случайно встретимся, сделаем вид, что друг друга не заметили. Как пустые бабские разговоры, нет смысла и в объяснениях этих. Брали тебя вид до совершеннолетия. Быть безразличным, главное в голове нарисовать нужное личико. Пыль в глаза, пускающие ответы между строк в ее знаках очень усидчива. Я на всякий случай привычно удалю твой номер. Ты помнишь всех, кто был с тобой нормально, кроме, ну чё там, замуж вышла, теперь весь день в контакте. Свели гнездо, тот сразу обрюхатил порядок в хате. Ничего нового, лохам его на кухне накрывай скатертью, но чудес не бывает. Хотя сам пытался сделать пару, ты не добьешься взаимности, легче держаться за старое. А ты продолжай дальше кого-то себе искать, он твой лишь правообладатель. Слева что-то жалость, хотя думал, из железа в конце эта кошка что гуляет. Станет облезлой, мне много чего полезного дали все эти неудачи. Я просто не рисовался, в словах иногда косячил. Слишком быстро начавшись, искры потухли стремительно в итоге. Да тот еще Сэм балансировал среди этих утопий. Вводи свой логин, пока иногородние рвут когтями. Давай станем кому-то невестками, зятями. Раньше искал в женщинах божий замысел. Они достойны меньшего, они сложные тоже дамы все. Снова на первую встречную, рано или поздно каждая попадает в сети, что внутри нас не важно. Раньше искал в женщинах божий замысел. Они достойны меньшего, они сложные тоже дамы все. Снова на первую встречную, рано или поздно каждая попадает в сети, что внутри нас не важно. А пока долгий петер, да-да, долгий петер, долгий петер, долгий петинг, долгий петинг, долгий петинг, долгий петинг.